Никогда не знаешь. 1. Отец ушел из дома. Вернее, его выгнали. Если мама в этой связи решила не давать должных объяснений, мне, как и всегда, не хватило наглости их потребовать. Я часто и совсем неохотно упоминаю о бесившей меня маминой скрытности. Боюсь, однако, в своих рассказах я тоже согрешил, умолчав о многом. Пора залатать эту дыру. За ужином в день моего возвращения она вышла из положения, дав понять, что отец уехал по работе неизвестно куда и зачем. Разумеется, я не поверил. По имевшимся у меня сведениям, единственная бизнес-инициатива, которую мог позволить себе мой старик, — заняться попрошайничеством. Тем не менее, я не строил иллюзий. Маму было не вывести на чистую воду. Нажми я, возможно, она бы признала свою вину. Поскольку не в ее характере было перекладывать груз жизни на других, она охотно взвалила его на себя, скромно и с достоинством. Скорее хотелось спросить, к чему такая секретность? Чтобы защитить мою невинность? Оставить меня в неведении или чтобы остаться честной? Так или иначе, какова бы ни была причина, остракизм или бегство, отсутствие отца, которое при иных обстоятельствах породило бы во мне множество страхов и домыслов, в моем нынешнем состоянии служило траурной рамкой для картины, которая, будучи окрашенной ностальгией и завистью, была чрезвычайно пестрой. Касательно ностальгии, что еще добавить, как не повторить, что стиль жизни Сачердотти приклеился ко мне, как липкая ловушка для мух. Зависть была неизбежным следствием. То, что для меня стало путешествием в мир счастливых и благополучных людей, для Леоны с Франческой было обычной жизнью. Одно это меня унижало. И хотя я вовсе не чувствовал себя строптивой Золушкой, мне сразу стало понятно, зависть ранит не только того, кто ее вызывает, а безжалостно грызет того, кто ее испытывает. Сачердотти укатили на побережье в летний дом, который стоял прямо у моря, в окружении вьющихся растений и цветущих лимонов, и у которого было ожидаемое и незамысловатое название — «Вилла Летиция». От итальянского «Летиция» — «Радость». Что могло быть лучше, чтобы оправиться от джетлага и продолжить кутеж с того места, где он прервался? Последние дни меня преследовали два дополняющих друг друга противоположных образа, образовавших печальный хиазм. Стилистическая фигура, в которой части двух параллельных членов располагаются в обратной последовательности. Салон машины, где никак не может уснуть отец, и Франческа, просыпающаяся у себя в постели на вилле Летиция. Теоретически повергать меня в уныние должен был первый, но дыхание перехватывало от второго. Обратное путешествие из Нью-Йорка прошло не так, как я ожидал. В доставившем нас в аэропорт Таункар Франческа отгородилась от меня громадной книгой. Лишь когда мы стояли в очереди на посадку, мне удалось на мгновение привлечь ее внимание и улыбнуться ей. Просто так, без задних мыслей, ожидая в ответ хотя бы слабый знак того, что мы друзья, а не поспешный кивок, смысл которого мне так и не удалось понять. Она сожалела о случившемся, стеснялась. У нее был парень. Удивительно, но об этом я не подумал. Учитывая ее странные увлечения, любовь к одиночеству, небрежность, равнодушие к собственному и чужому внешнему виду, трудно вообразить, чтобы она, как и мои одноклассницы, забавлялась, затевая love affairs, любовные интрижки. А ведь я уже вполне представлял, на что она способна. То, насколько ловко она распорядилась мной в ту роковую ночь, доказывало две вещи, тревожившие меня в равной степени. Что я ее недооценивал, и что я, конечно же, был не первым, кто насладился дерзкими плодами ее сладострастия. Словом, на смену ностальгии и зависти пришла ревность. Кто этот счастливый мерзавец? Или он не один, их целый легион, целая армия? Вот кто такая Франческа Сачердотти? Шлюшка? Легкая добыча, которой каждый может воспользоваться. Пи-де-жва, девочка по вызову, французский. Из французского лицея. Проделав по пустыне долгий путь, ведущий в ад, мне оставалось лишь укрыться в оазисе пуританской благопристойности. Однажды меня охватила такая тревога, что я попробовал ей позвонить. При первой попытке, услышав мелодичный голос няньки из Кабо-Верде, я бросил трубку. При второй ответил Леона, который, как ни в чем не бывало, долго изливал на меня потоки глупостей. Небесам известно, как я страдал при нашей первой встрече от остроумия и обманчивой привлекательности этого франта из высшего общества. Произошедшие события решительно переписали его роль в нашей комедии. Теперь он выступал в амплуа зануды, типичный болтливый и надоедливый брат любимой девушки. Лишь в конце разговора я вырвал у него сведения о сестре. «Франческо, казалось, мой интерес его удивил. Спит, — сказал он. Впрочем, — заметил недовольно Леона, — больше она ничем не занимается, и вообще она совсем сбрендила». Он рассказал, что когда они въехали на автостраду, она объявила, что забыла дома грамматику иврита и потребовала вернуться за ней. «Ты представляешь, кем она себя возомнила? Голдемейр?» Память мгновенно проснулась, складываясь в цельную картину, смутные разрозненные впечатления. Многие дни я пытался отыскать эти благословенные впечатления вне и внутри себя. Без устали их призывал, получал от мира и от собственного сердца неудовлетворительные расплывчатые ответы. Я почти решил об этом забыть, но вот они, зримые, благоухающие, встающие за рассказанные Леоны глупые истории. Гневаться и ворчать из-за грамматики иврита — типичная выходка, без которых Франческо не была бы Франческой. От этой тавтологии у меня так заколотилось сердце, что я прижал руку к груди, словно тенор в кульминационный момент горестной арии. На мгновение мне захотелось поделиться печалью с Леоны. Разумеется, я сразу одумался. Среди множества людей, которые меня не понимали, он один имел на это полное право. «Разбудить ее? Я и сам буду рад». «Да нет, что ты». «Ты хотел ей что-то сказать?» «Ну да», — соврал я. «То есть я запнулся, она меня просила кое-что узнать». «Значит, вы созванивались?» «Да, то есть нет. Трудно объяснить. Скажу ей, чтобы тебе перезвонила». Не знаю, что за безрассудство новичка подтолкнуло меня выдавить «да», прозвучавшее как приговор, претерпеть страшные муки, тем более бессмысленные, поскольку я сам его вынес. Доверить столь срочную депешу столь ненадежному посланнику, как Леона, означало смириться с окончательной потерей контроля над моей жизнью. Подобная опрометчивость заслуживала показательного наказания. Впрочем, я понял это мгновение спустя, после того, как повесил трубку. Я оказался на краю пропасти, который сам и помог разверзнуться. Вскоре мысли о том, что Леона выбросит все из головы, то, чего еще минуту назад я страшно боялся, показалось мне единственным желанным исходом. Ну, конечно, он уже обо всем забыл. Такое случается, и когда случается, к счастью, помогает сохранить устоявшееся равновесие. Почувствовав облегчение, я перестал беспокоиться. Зачем рисковать скудными резервами самоуважения ради сумасбродной и смешной девчонки, физические качества которой не соответствовали принятым стандартам красоты? А нравственность вызывала вопросы. Пока я строил подобные жалкие домыслы, мои нервы, только что достигшие приемлемого покоя, вновь напряглись. Каким надо быть лицемером, чтобы убеждать себя в том, что своеобразие Франчески — непреодолимая преграда, как и неухоженный вид и половая распущенность, ведь именно эта смесь чудачества, небрежности и сладострастия довели меня до нынешнего состояния. «Да какого такого состояния?» «До полусмерти», — вздохнул я, совсем изможденный. Тогда, решив рассуждать логически, я стал оценивать одно за другим сведения, добытые у Леона. Возможно, проанализируя я их и рассмотри с правильной точки зрения, я бы сумел обернуть дело в свою пользу. Если спать целый день было типичным для Франчески асоциальным поведением, то это могло вселять надежду, что бесчисленные развлечения — море, солнце, прислуга, романтические купальщики и смотрящие с вожделением шпана — не настолько ее привлекли, чтобы вытащить из постели. Утешительная мысль. Самым несправедливым мне казалось, что она развлекается, плещется в море, пирует, ведет светскую жизнь и предается плотским утехам, пока я сижу в своей норе, изнывая от июльской жары во власти пламенных рукоблудных фантазий и пытаюсь прогнать самый страшный призрак, который выпустили на свет Божий мои родители. Впервые я радовался тому, что существо, которому я должен был желать всяческого счастья, не наслаждалось жизнью, существо, не сделавшее мне ничего плохого, только хорошее, и которое хотя бы поэтому должно было вызывать теплые чувства. Однако понять, в каком настроении пребывала Франческа, было непросто. Зачем сидеть одной? Почему не отправиться поразвлечься, как поступил бы на ее месте я? Что у нее в голове? Возможно, она скучала по мне так же, как я, по ней. Да, точно, решил я. Возможно, ей тоже было трудно прийти в себя после американских каникул. Возможно, как ни старалась, она не могла взять толк, как рассматривать нашу последнюю ночь. А грамматика иврита? Не я ли вновь пробудил в ней страсть к языку, который она забросила? Именно со мной она говорила о нем восторженно и даже философски называла его языком Бога. Можно ли было рассматривать пробуждение угасшей любви к ивриту как косвенное подтверждение нашего флирта? Или я возомнил себя невесть кем? На самом деле ничто, даже огромная разница в социальном положении не отдаляла нас друг от друга так, как эта грамматика. Я вспомнил слова Леона о том, что родня объявила бы ему войну, узная они, что он спит с нееврейкой. И Франческа, не преминул сообщить мне, он тоже накинулась бы на него. Да, именно она самое тихое и толерантное создание, ему бы этого не простило, а если так, тогда воспоминания о ночи, которую мы провели вместе, должны были пробуждать не нежность, а ностальгию, а угрызение совести и отвращение. Возможно, мысль о том, что она отдалась чужаку, человеку не из ее племени, врагу иудеев, была для нее столь же невыносимой, как для меня мысль о том, что это больше не повторится. На сей раз гоем был я. И, насколько я понимал, хуже и быть не могло. Боже, если быть евреем означало питать надежду на отношения с Франческой Сачердотти, тогда я хотел бы быть большим евреем, чем Адам Бен-Гурион и Дэнни Кей вместе взятые. Лишь накануне я спросил у мамы, нет ли у нее романа Джордж Эллиот «Даниэль Деронда». «Не думаю», — ответила она, приятно удивившись. «У нас точно есть разные книжки Эллиот». Но об этом я никогда не слышала. На следующее утро, с неизбежностью, с какой приходят налоговые уведомления, я обнаружил на кухонном столе роман «Джордж Эллиот». Проглядев его, не нашел ничего, что подтолкнуло бы продвинуться дальше первой главы. Викторианские женские глупости были не для меня. Как объяснить маме, что мне нужна была не любая книга «Джордж Эллиот», а единственная книга, способная пролить свет на неразгаданную тайну. Никогда прежде художественная литература не вызывала у меня столь болезненного любопытства и аппетита. Никогда роман не представлялся загадкой. Вот, значит, зачем они нужны? Чтобы хранить тайны и, если повезет, их рассказывать. Пара абзацев из Даниэля Деронды, и я пойму, кем являюсь для Франчески. Каковы ее намерения и мои реальные шансы? Когда я вышел на балкон, солнце палило с убийственной безжалостностью. Разве мог я разглядывать убогие окружающие дома и не представлять по контрасту панораму, открывающуюся из окон Сачердотти, вид на центральный парк, на цветущие террасы у моря? Никогда прежде красота не казалась мне достоянием избранных. В то же время балкончик, висевший в 20 метрах от земли, у которого была слишком низкая ограда, и который из-за этого ненавидела мама, рождал во мне героические мысли. Если смотреть отсюда, тротуар обещал вечное благополучие. То, о чем я мечтал много дней. Да, в самоубийстве мало приятного, и все же в некоторых ситуациях, когда попадаешь в водоворот юности, когда ты во власти смутных плотских фантазий, в голову приходят скорые, романтические, если не вполне гигиенические, все же окончательные решения. Телефон вернул меня на землю. «Алло, алло, алло!» Я ощущал чье-то присутствие на другом конце провода. «Франческо, это ты?» Не успел я пожалеть о том, что повел себя столь неосторожно, как немногословный собеседник прервал беседу. «Кто это?» — спросила мама, выбежав из своей комнаты. Повесили трубку. «Ты уверен, может, разъединили?» В ее голосе звучал упрек. «Откуда я знаю?» «Ладно, неважно, перезвонят», — сказала она. «Не думаю», — фыркнул я. «Можно узнать, почему в такой чудесный день ты сидишь дома, как крот в норе?» «Прости, а куда мне идти?» «Не знаю, сходи в кино, погоняй мяч. Где твои друзья?» «Уехали на каникулы», — произнес я по слогам с нарочитой язвительностью. «Ах да, разумеется. Ну тогда хотя бы сходи, поешь мороженого. Рядом с мужской парикмахерской открылась новая джелатерия. Там красиво и всегда полно ребят». «Его тебе недостаточно?» — негромко сказал я, а затем, то ли поддавшись возмущению, то ли наслаждаясь ролью жертвы, крикнул: «Ты меня хочешь выгнать?» 2. Я прошел несколько метров в сторону джелатерии, когда заметил на противоположной стороне улицы крупного мужчину в бермудах, сандалиях и футболке. Он бурно и нетерпеливо махал мне руками, так как махал бы потерпевший кораблекрушение, заметив после месяцев одиночества мчащуюся мимо его атолла лодку. Внутренний голос советовал развернуться и дать дёру. В этом не было бы ничего предосудительного, если бы мои тревога и страх мгновенно не исчезли, когда я, не веря своим глазам, узнал его. Грустно в этом признаваться, но в ту минуту еще сильнее захотелось сбежать. «Цыпа!» — заорал он, помчавшись за мной, да так резво, что чуть не попал под автобус. «Эй, Цыпа! Я здесь, ты меня видишь?» Его глаза лихорадочно блестели. Позже эта черта будет ассоциироваться у меня с героями Достоевского, неиздержанными и многословными, по крайней мере, на мой вкус. Эти глаза были, очевидно, счастливы видеть меня. Но в то же время в них читались необоснованные ожидания. «Какая удача, Цыпа! Ты на меня смотрел так, будто не узнавал. Давно ли ты забыл, как выглядит твой отец?» «Да ты чего?» — покраснел я. «Я просто задумался». Не дав мне времени оправдаться как следует, он опять повторил, что наша встреча — большая удача. Он собирался поговорить со мной об одном важном деле. Я ответил просто, чтобы не молчать, что направляюсь в новую джелатерию. «Прекрасная мысль», — сказал он и решил меня проводить. У него была мокрая от пота борода, куда более седая и лохматая, чем я помнил. Я гадал, почему от него так воняет, в жаре ли дело, в том ли, что он редко моется, или в том, что он теперь питается всякой дрянью. Возможно, будь я способен ясно увидеть мрачную асимметрию главных событий в нашей жизни, я бы вспомнил то декабрьское утро, когда, вырвав меня из лап скорого на расправу учителя, отец спас мне жизнь. Сколько лет прошло с тех пор? Сказать по правде немного, однако достаточно, чтобы все переменилось. Тогда я был преисполнен благодарности к отцу не только за то, что он осмелился на такое, но и за то, что он довел дело до конца, проявив сострадание, такт и чувство юмора. Мое сердце ясно и однозначно усвоило смысл его послания. «Я никому не позволю причинить тебе зло, я буду защищать тебя изо всех сил, делать это убедительно и легко». Так, чтобы ты, дорогой сынок, понял, жизнь не такая уж сложная штука, как кажется поначалу, особенно если можешь рассчитывать на такого надежного и сильного человека, как твой старик. Наверное, отчасти из-за этого обещания, которое он дал мне с улыбкой в прекрасной лагуне, солнечным осенним утром, внезапно мысль о том, что его может не быть в моей жизни, показалась невыносимой. «Конечно, конечно, с тех пор много воды утекло. За это время папа нечасто сдерживал предвыборные обещания. Порой, как и всякий родитель, а значит, опытный политикан, он отступал от них, вызывая у меня разочарование и стыд. Но это... С таким падением я смириться не мог. Линия его судьбы резко рванула вниз. Отец, которого я знал, защитил бы меня от человека, в которого сам превратился. Вот в чем было дело. Человек, в которого он превратился, имел мало общего с отцом, которого я знал. Джелатерия тоже оказалась не весь чем. Не то чтобы там было плохо, просто заведение не соответствовало моим новым эстетическим стандартам. Между здешним претенциозным оформлением и некоторыми кафе в центре была такая же разница, как между моей жизнью и жизнью Франчески. Хорошо, что ее здесь не было, и она не могла этого заметить. Мы взяли порошку, расплатились мелочью, валявшейся у меня в кармане, и, плавясь на безжалостном солнце, развалились на лавочке под сухим платаном. «Не думай, что твой отец из тех, кто не держит слова. Когда твой отец обещает, он делает». Да, он говорил о себе в третьем лице. У меня еще не было необходимого жизненного опыта, чтобы понять, говорить о себе в третьем лице характерно для людей, отчаявшихся, хвостунов и обманщиков. Тогда же я воспринял подобную грамматическую странность как один из признаков диссоциации. Отец не давал мне и слова сказать. Было ясно, что он уже неизвестно, сколько времени разговаривает сам с собой, как в бреду. «Окей, я обещал тебе, что встречу в аэропорту, и не приехал. Я хотел, Ципа, я должен был это сделать, но у меня не получилось. Что-то пошло не так. Я уверен, что ты все понял. Ты же не дурак. Знаешь, как я горжусь тем, что ты умный. Меня восхищает, что ты ловишь все на лету. В общем, дальше так продолжать было нельзя. Пришлось съехать. Никто меня не выгонял. Я сам решил не мешать. Так уж устроен твой отец. Когда он понимает, что создает трудности, отходит назад. Но я хочу, чтобы ты знал, о чем я жалею больше всего. Я жалею, что не сдержал слова, не встретил тебя в аэропорту, что меня не оказалось дома. Я ничего не смог тебе объяснить». Однажды парень из моей команды явился на тренировку в похожем состоянии, на взводе, еле держась на ногах. А потом тренер, устав от наглого вранья своего полузащитника, вызвал его родителей. Тогда-то и выяснилось, что тот выдал целую бутылку граппы из-за плохих оценок. Впрочем, во мне еще были живы воспоминания о бедном Литл Энджи, которого подкосил коктейль из полузапрещенных веществ. Хотя пьяный отец держался лучше, чем мой товарищ и Литл Энджи вместе взятый, он, очевидно, был не в себе. Пошатывался, размахивал руками, запинался, ругался, терял нить разговора. Все время твердил, что гордится мной, собой, всеми нами. Он даже просил у меня сигарету. Только когда он выронил рожок, наклонился его подобрать и чуть не потерял равновесие, выполняя простые движения, я набрался смелости и спросил, намерен ли он вернуться. «Вернуться? Да ты чего? Ну да, она же тебе не сказала. Конечно, молчит и делает вид, будто все в порядке, как всегда. Эта лицемерка умеет держать язык за зубами. Она считает, что если о чем-то не говорить, то оно исчезнет. Оно, уверяю тебя, само по себе никогда не исчезнет». Растроганный звучанием собственных слов, вероятно, в глубине души они казались ему проникновенными, он уставился на меня влажными глазами. «Ладно, пап», — я попытался подбодрить его. «Ты заслуживаешь того, чтобы знать». Несмотря на благородные намерения, то, что он выложил мне в следующие минуты, не помогло составить четкую картину, вертевшуюся у него в голове. Зато периодически выскакивали ценные и смущавшие меня детали пазла. Например, пока я импровизировал, играя в шикарном нью-йоркском отеле, в наспех сочиненной романтической пьесе, ему пришлось держать оборону, прибегая к силе, и не стесняясь в выражениях, чтобы шайка дебилов не описала за долги нашу мебель и телевизор. Рассказывая об этом происшествии, он не обошелся без крепких словечек. Скорее, чтобы убедительно воспеть собственный талант, переубеждать людей, а не только для того, чтобы объяснить, как же мы дошли до такого, что оказались на улице. В целом же все, что он сообщил, было более или менее из одной оперы. И призвано было напомнить, он не из тех, кто сдается. Тем временем он не без труда поднялся и опять пошагал. «Не стоило туда ездить. Понимаешь, Ципа, не стоило этого делать. Какая чудовищная ошибка. Безумие, которого я себе никогда не прощу. Я проявил слабость и неосторожность. Уверяю, это самая страшная глупость, которую совершил твой отец». Не спрашивайте, как, но я все понял на лету. И не благодаря сыновьей телепатии, а потому что, как ни удивительно, у меня были четкие нравственные координаты, которые помогли понять, кого он обвиняет, выделить этого персонажа на общем фоне, вообразить, какие драматические последствия нам грозят. Нельзя было позволить моей матери восстановить отношения с ее родней. Вот к чему он клонил. Нельзя было позволить приводить нас в тот дом, в логово ее племени, выполнять ритуалы предков. Надо было помешать ей тайком договориться с дядей Джани об отправке меня в Америку. Ах, я прекрасно понимал отца. Я тоже сообразил, что Песах у сачердоти стал поворотной точкой. Конечно, это была ерунда, самое что ни на есть, необоснованная и тенденциозная историческая реконструкция. Брак родителей начал разваливаться задолго до того, как сачердоти проникли в нашу жизнь, а мы в их. Точно так же мои мужские комплексы усложняли мне жизнь и до встречи с Франческой, и после нее. Но так уж мы устроены, нет? В тяжелые минуты, когда все идет наперекосяк, остается оглянуться и поискать, на кого бы повесить вину. Найти такого человека означает сбросить груз с плеч, обнаружить задним числом в разворачивающейся драме, если не логику, то хотя бы определенный смысл. Чтобы обелить себя, лучше всего найти того, кто годится на роль виновного. Так вот, сейчас трудно было найти более подходящих на роль виновных, чем сачердоти, не говоря уже об их коварной посланнице, этой змее моей матери. Мы с отцом долго бродили и, в конце концов, направились к дому. Казалось, все предметы вокруг, очертания которых из-за жары расплывались, вот-вот растают или испарятся. Ноги вязли в плавившемся асфальте. Шум в ушах был громче, чем праздничный стрекот цикад. Меня мутило, рубашка пола промокла от пота, в висках стучала. «Здесь-то я их и застукал», — сказал отец, остановившись посреди дороги и указывая на лавочку, где торговали вином и маслом. «Они сидели вон за тем столиком, как ни в чем не бывало, в двух шагах от дома, словно подростки, которых так и тянет друг к другу. Понимаешь, о чем я? Твоя мать и этот мудак. Видел бы ты их, ворковали, как голубки». Когда я был маленький, эта лавочка обозначала точку, границу, которая отделяла мое узкое пространство от остальной вселенной. Теперь же она становилась точкой во времени, водоразделом, после которого все будет иначе. Мысль о том, что Чезаре Клементани, никакие другие мудаки не пришли мне в голову, добрался до нашего плебейского района, оказалось еще невыносимее, чем картина, воркующей, словно голубка мамы. У моего разъяренного собеседника не оставалось сомнений. Туман, в котором он шел на ощупь, как будто развеялся. Подробности, которые он поведал мне о ссоре, вспыхнувшей посреди улицы несколько дней назад и перекинувшейся в нашу гостиную, как летний пожар, были безжалостно убедительны. Чезаре Лементани доехал до нашей глуши, чтобы предложить денежную помощь той, что бросила его ради мужчины, который, как супруг, оказался не на высоте. Все дело в деньгах. К такому выводу пришел отец, когда, обратив соперника в бегство, засыпал неверную жену вопросами, упреками и обвинениями. «Ты понимаешь, деньги, опять эти чертовы деньги!» Не мог угомониться отец, словно для него. Экономические проблемы, заложенные имущество и все остальное были второстепенными и не слишком большими неудобствами. Словно к этому привели не его неразумные поступки, неоправданный оптимизм и нежелание отказаться от дорогих и бесполезных игрушек, а судьба, от которой не уйти. «Знаю, не стоит с тобой говорить о таких вещах. Это ненормально, когда отец разговаривает об этом с сыном. Но ты мне не только сын, ты еще и друг. Лучший друг из тех, что у меня были. И, наверное, когда-нибудь будут. Вот почему, если я не расскажу тебе, я не знаю, кому еще рассказать, а если держать это в себе, я просто сойду с ума, клянусь». Тут его критика приобрела политическую окраску. Самую радикальную и предвзятую. Я словно попал на митинг, из каждого слога сочился идеологический, одновременно параноидальный яд. Давняя обида на еврейский народ смешивалась с возникшим позднее классовым протестом. Он говорил «они», фактически противопоставляя их, как было логично предположить, нам, чистым и порядочным, обездоленным. Они являлись кастой, да-да, самой настоящей кастой, шайкой снобов и лицемеров, с виду борцы за демократию и прогресс, на самом деле расисты и сторонники классового разделения. Именно так я не ослышался. Расисты и сторонники классового разделения. Он произнес эти слова и больше от них не откажется. Но не это было самое худшее, — добавил он, глядя мне прямо в лицо. Если я хочу знать самое худшее, — развращенность. Все сачердотти развращены. И на сей раз отец вряд ли нашел бы более восприимчивого и согласного с ним собеседника. Очевидно, его грязные инсинуации были тем, в чем я нуждался. Разве не развращенность была оружием, при помощи которого тебя соблазняли, загоняли в ловушку? Не веселье, не деньги, не шик и не красивая жизнь, а развращенность. Боже, как же я понимал его ревность. В конце концов, с должными оговорками, она не слишком отличалась от терзавшей меня. «Некоторым женщинам это нравится», — заявил отец. «Они занимаются этим часто и охотно, не могут без этого обойтись». Он рассуждал о том, как трахаются, объяснял, что моей матери это нравится. «Да-да, она из таких, она из тех, кто любит потрахаться. Вот сучка!» Вырванная до срока из богемного круга родителей, сама по себе, признаемся в этом, склонная к беспорядочным связям, она провела юность среди богатой буржуазии, гедонистов и распутников, которым больше всего нравилось обмениваться женами, не особенно это скрывая, и охотно прощая себе все. Разумеется, это не могло не наложить на ее характер глубокий, несмываемый отпечаток. Определило вкусы и поведение. «Скажем честно», — уточнил он в конце, — «по крайней мере, в этом смысле я ей давал все, что нужно. В общем, она никогда не жаловалась. Не знаю, понятно ли я говорю». «Вот почему он считает меня лучшим другом», — подумал я с ужасом. Диметрио точно так же рассуждал о Софии Каэтане и о Кэнди. Жаль, что на сей раз ненасытная покорительница сердец, героиня непристойных фантазий, не девочка из моей школы, с которой я никогда не разговаривал, не очередная, едва прикрывшая наготу плеймейт, женщина-модель, из Канзаса, а моя мать. Это она, потаскуха, достоинство которой отец расхваливал без малейшего стыда. Жаль, что передо мной выступал единственный человек на свете, который никогда не должен был говорить на некоторые темы. Возвращаясь к истории с Чезаро Лавентани, скажу, что нарисованная отцом картина не убеждала даже такого, как я, неопытного и впечатлительного юношу, готового грохнуться в обморок. Мысль о том, что мама, которую преследовали кредиторы и призрак неминуемой беды и позора, воспользовалась моим долгим отсутствием и возобновила отношения с бывшим ради того, чтобы с ним переспать, казалось просто дикой. Столь же безумным было предположить, что, пренебрегая осторожностью, диктуемой секретным характером их отношений, она решила устроить свидание рядом с домом. При свете дня, на глазах у соседей, знакомых и выставленного за дверь подозрительного мужа. Но кто сказал, что боль причиняют только правдивые истории? Впрочем, если вы не против, я все же оставлю при себе то, что отец разболтал о маминых сексуальных предпочтениях. Не из страха, что подобные малопристойные признания омрачат ее память, а из уверенности, что они окончательно покроют грязью память о нем. «Чезаро Лавентани, ты представляешь?» — твердил он со злым отчаянием. «Вот лицемерка! Нет, ты подумай, строит из себя коммунистку, неприступную женщину, а потом ты встречаешь ее с этим мерзким фашистом. Знаешь, что его осудили на 3 года за неуплату налогов? Да-да, неуплату налогов. А ведь у него миллиарды. Чем больше у них денег, тем неохотнее они с ними расстаются. Разумеется, в тюрьме он не провел ни минуты. Тюрьма — это для нищих. Знаешь, кто был его адвокатом? Ну, конечно, знаешь, он самый. Король судебных процессов. Твой дядя-нарцисс, буржуа-республиканец, верный член партии действия. Проклятые евреи!» Партия действия, итальянская либерально-социалистическая политическая партия, 1942-1947. 3. В темноте это прозвучало, как удар хлыста. Я лежал в кровати, слушал плеер, пытаясь отвлечься и найти прохладу у распахнутого окна. Мысли об отце не шли из головы. То, как он появился, разумеется, а главное то, как, сбросив атомную бомбу, вновь растворился в пейзаже. Я боролся с собой, противясь тому, чтобы строгий и во многом абстрактный мамин образ слился с чувственным, неоднозначным, рождающим боль образом Франчески. Непростая задача, учитывая, что теперь мне было известно. Обеих поработил демон сладострастия. Я лежал и проклинал маму. Раз я не мог выплеснуть гнев на отца и Франческу, я ополчился на нее. Она-то была рядом. Мы часто забываем, насколько агрессивность подчинена мелочным практическим законам. Это объясняет, почему мы склонны дурно общаться не с тем, кто этого заслуживает, а с тем, на кого легче выплеснуть гнев, а значит, с тем, кто более уязвим. А ведь на сей раз мама не сделала мне ничего плохого. Скорее, я злоупотребил ее терпением. Грубил без причины, уходил, хлопнув дверью, бросал дома одну. Она могла на меня обидеться, но не сделала этого. Напротив, терпеливо снесла то, что, вернувшись домой в тот день, я с ней не разговаривал. Вечером, зная, что я их обожаю, она разморозила и приготовила отбивные с картошкой, а в благодарность за ужином получила дополнительную порцию моего плохого настроения. Ответов сквозь зубы и прозвучавшее поспешно и невежливо пожелание спокойной ночи. Я гордился тем, что не уступил желанию позвонить Франческе, вопреки всем ожиданиям. Леон оказался проворным гонцом, а его сестра не такой уж вреденной. В общем, в конце концов, Франческа позвонила и, будучи любительницей поболтать, заморочила маме голову. «Почему ты ей не перезвонишь?» — спросила мама. «Потому что не хочется», — мрачно ответил я. «Слушай, ну что это такое? Хотя бы из вежливости». Затем, вероятно, не желая подливать масло в огонь, она смягчила упрек замечанием личного характера. «По-моему, она милая, возможно, немного странная, но очень милая». Я счел иронией судьбы то, что она определила Франческу тем же прилагательным, которое та часто употребляла, причем не всегда к месту. Впрочем, тот, у кого в душе раздрай, часто принимает случайные совпадения слов за эзотерические откровения. Чтобы не предаваться герменевтическому безумию, я спросил маму, почему Франческа ей кажется странной. «Не знаю. Она разговаривала со мной целый час. Никак не отпускала. Ей хотелось знать все, разве что не спросила мой налоговый номер и группу крови. Все было настолько узнаваемо, настолько характерно для Франчески, что из страха выдать влюбленность и досаду, разделить их было уже невозможно. Мне пришлось отвести взгляд и принять отсутствующий вид. Но все-таки злоба победила. Она и тебя также обманывала, — думал я, закипая от гнева. Терзала нескромными и неуместными вопросами. Жаль, что в ее интересе к другим не было искренности. Подробные расспросы следовало рассматривать как то, чем они являлись на самом деле. Капризом, способом убить время, заполнить пустоту, преследующую тех, кто утомился от скучных привилегий. Она была умнее большинства девушек своего круга, но во многом столь же капризна и невротична. Ее отличало нездоровое влечение ко всему достаточно далекому от нее, позволявшему гордиться собственной открытостью. Я не забыл, с каким вниманием она разглядывала пуэрториканца в Барис. Заметь этот бедолага ее взгляд, он наверняка бы обрадовался, что пробудил горячий и незаслуженный интерес у загадочной прелестной иностранки. Хотя, будь у него время это обдумать, будь это для него хоть на одну десятую важно так, как важно для меня, он бы нашел повод для обиды. В конце концов, никому не хочется, чтобы его сводили до стереотипа ярмарочного шута. А именно так поступала с другими Франческо. Со мной, с пуэрториканцем из Барис. И, судя по всему, попыталась поступить так же с моей мамой, которая всегда вызывала у нее праздное любопытство. И поверьте, именно этого я ей никогда не простил. «Странное, это точно», — согласился я, словно только что осознав это. «Проблема влюбленных в том, что они готовы всю жизнь обсуждать предмет своей страсти, возможно, надеясь в глубине души, что если достать ненавистный груз из глубин одинокого бреда и поднять на поверхность, на обозрение ближних, те помогут его нести, по крайней мере, часть пути». Лишь поэтому я перечислил маме самые характерные странности Франчески, стараясь сохранять гордую отстраненность. «Вот видишь», — прервала она меня, — было видно, что ей смешно. «Она очень милая». «Вовсе нет. Она сноб и расистка». «Неужели?» «Да, сноб и расистка, как и все твои родственники». Так незаслуженным оскорблением я поставил точку в дискуссии. Я гордился очередным хамским ответом и тем, что не поддался желанию схватить трубку и набрать номер виллы Летиция, который за это время, севасондир, разумеется, выучил наизусть. Я хотел навязать Франческе простую пассивную роль, которую после той судьбоносной ночи она навязала мне. Ах, если бы я мог заставить ее почувствовать то же, что чувствовал сам, если бы мог причинить те же мучения, которые она причинила моей душе. Я с наслаждением воображал, как она лежит в постели, голодная, печальная и ждет звонка, который не прозвучит. В общем, я пытался не выпустить на свободу многочисленных призраков ушедшего дня, когда грохот, прорвавшийся в звуковой пузырь, где я осторожно спрятался, потряс мои нервы. За шумом, похожим на звук бьющихся стекол и посуды, последовали разные, не столь громкие, но настойчивые звуки, как будто предметы постепенно оседали, занимали новое положение. Кошмар? Галлюцинация? Или один из звуков, которые в городе тихими ночами кажутся в сотню раз громче? Или это жилец с четвертого этажа, заядлый холостяк, отцовский приятель, известный любитель покуролесить? За время короткой интерлюдии между песнями шум обогатился новыми составляющими, которые вовсе не успокаивали. Нет, на этот раз я не ошибся. Я не спал и знал, что не сплю, хотя я его с трудом узнавал. Это был человеческий голос, только заметно изменившийся. Но доносился он не с поля сражений, где, как я слышал, десятки раз сходились родители, не из спальни. Крики раздавались где-то дальше. Если честно, не очень далеко. Наверное, из гостиной. Однако теперь они были злобные, как будто сцепились дикие звери. А ведь с тех пор, как родители стали упорно и тихо ненавидеть друг друга, ну, то есть довольно давно, они больше не ссорились. Между мной и шумом втиснулась следующая песня, но это лишь обострило тревогу. Не обращать внимания на происходящее в нескольких метрах от меня не помогало успокоиться. Я нажал стоп, и до барабанных перепонок вновь донеслись сотрясающие их необычные шумы и вопли. Нет, это не мог быть мой отец. Он бы никогда не стал так орать. К тому же, если он находился в том же состоянии, что и несколько часов назад, когда я с ним распрощался, мама бы просто его не впустила. Кто же это мог быть? В начале лета шайка разбойников ворвалась в квартиру сеньоры, жившей в доме напротив. Бедная женщина провела несколько ужасных часов. Ее связали, избили, ей угрожали, а в конце забрали все немногое, что показалось ценным. Люди решили, что виноваты цыгане, с незапамятных времен незаконно занимавшие территорию рядом с нашим районом, хотя доказательств их виновности не было. В общем, кто бы это ни сделал, он до сих пор оставался на свободе. Вдруг он нацелился на мою мать. Пусть она и была моложе, но тоже жила одна. А я с моей редкой растительностью над верхней губой и очками типичного ботаника не рассматривался как фактор сдерживания. Вновь повисло молчание, но не успел я подойти к двери и прижаться к ней ухом, как грохот возобновился. Тогда, собрав всю невеликую храбрость, я решился покинуть гнездо. Все до обидного напоминало ночь, когда несколько лет назад, будучи совсем ребенком, я осмелился пройтись тем же коридором, чтобы убедиться, дышит ли мой отец. В отличие от той ночи, узкий проход, вдоль которого располагались спальни, освещал призрачный свет и одновременно лунный и искусственный. Бледное сияние лилось из гостиной, оттуда, где кто-то опять страшно закричал. Заглянув внутрь, я увидел тучную фигуру отца на фоне балконной двери. Выглядел он столь же жалко, как и несколько часов назад, и по-прежнему был вне себя. Он возвышался над грудой разбитых бокалов и тарелок, вероятно, тех, что стояли за ужином у нас на столе. Отец застыл, повернувшись лицом к балкону. Его поза показалась мне одновременно воинственной и напряженной. Возможно, он был зол на бандитов, которые тем временем взяли в заложники маму. Возможно, на себя за то, что появился слишком поздно. Я же почти не дышал. Страх соединялся с обычной растерянностью при мысли о том, что я свидетель и один из героев страшного позора, от которого нам не отмыться до конца своих дней и который окончательно уничтожит нашу и без того шаткую репутацию. Я испытывал такой стыд, что голова пошла кругом. Кроме того, обычная трусость не позволяла высунуться побольше или продвинуться на пару сантиметров, чтобы увидеть загадочных, немногословных собеседников. «Скажи мне что-нибудь», — повторял отец. «Умоляю, скажи». Тут у меня не осталось сомнений, он злился на маму. Я не видел ее, но слышал, чувствовал, что она там, на узком балкончике. Никаких бандитов. В доме мы были одни. Мы сами разыгрывали невиданную, пугающую сцену. Мне захотелось позвать отца, отвлечь его. Возможно, сделай я это, все бы сложилось иначе. Но мои голосовые связки атрофировались, ноги вросли в пол. Отец осторожно подошел к балкону. Он больше не нападал на нее, наоборот, стал извиняться, просить прощения, заискивающе наигранно, как все пьяные. «Он все уладит, он только хочет начать все сначала, только и всего начать сначала, дать еще один шанс. И все, еще ничего не потеряно, все еще можно исправить, любимое, достаточно захотеть, постарайся, он готов». А она? Он ручается, что больше не выйдет из себя. «Больше никаких скандалов, он исправится». К сожалению, я не слышал ее ответов, но, судя по его поведению, они были не слишком ободряющими. Если секунду тому назад он раскаивался и искал примирения, сейчас он снова рассвирепел. Следующие десятилетия я сотни раз буду спрашивать себя, запустило ли то, как он приближался к балкону, к маме, фильм, который мне было не увидеть. Присутствовала ли в этом угроза? Память призывает меня усомниться, но факты говорят о другом. Единственное, что я точно знаю, все произошло с поразительной, неумолимой быстротой. Мгновение, и все стало неважно. Я видел, как отец рванулся вперед, слышал, как он отчаянно закричал, возможно, чтобы столкнуть ее вниз, возможно, чтобы помешать ей броситься, возможно, потому что он не сумел ее спасти, возможно, потому что не очень-то этого хотел. Однако, что бы ни случилось в то мгновение, я почувствовал, что в этом есть доля моей ответственности, и что никто и никогда меня в этом не разубедит. 4. Все произошло быстро и как положено. Приехавшие с сиренами полицейские повели себя как двуликие янусы. Ко мне они обратили свое доброе, милостивое и даже заботливое лицо, к отцу, который лежал на диване без сил, суровую физиономию, появляющуюся в чрезвычайных случаях. Возможно, чтобы мы не могли поговорить друг с другом, его сразу же увели, впрочем, недостаточно быстро, чтобы лишить меня зрелища отца в наручниках, рыдавшего как младенец. Я остался с двумя сотрудниками в штатском, мужчиной лет 50 и девушкой. Мной занималась девушка, сначала отправила в ванную, затем помогла собрать вещи, на первое время трусы, футболку, зубную щетку. В дверях, прежде чем уйти, спросила: «Ничего не забыл?» Я вернулся забрать единственного оставшегося у меня друга. плеер. На улице они старались держать меня на безопасном расстоянии от места, куда упала мама, но я все же успел бросить взгляд на тротуар, который из жалости закрыли простыней. Констатировал, что под ней никого нет, и загорелся надеждой. Именно так я ее себе и представлял. Сцену нашего выселения из квартиры. Мы прошли сквозь толпу соседей и зевак, столпившись у дверей подъезда. Они не могли отказаться от удовольствия понаблюдать за крестным ходом семьи неплательщиков. И раз уж все здесь собрались, негромко посылать ей проклятие, испепелять осуждающими взглядами. Действительно, здесь были все: сеньора Альбани, ее муж-качок, холостяк с четвертого этажа вместе с одной из своих полуголых девиц. Несмотря на подавленный вид, никто не показался мне по-настоящему удивленным. Рано или поздно это должно было произойти, конечно. Не то, что случилось, такое было невозможно вообразить, самоубийство или выселение, кто мог предвидеть настолько кровавый эпилог? И все же они этого ожидали. Однажды одна очень странная семья, не вписавшаяся в окружение, светловолосый великан-отец, ведущий себя безупречно учительница-мать и их худощавый, неразговорчивый сын, должна была что-нибудь натворить. Единственное, чего не мог представить никто, ни я, ни они, насколько быстро все произойдет. В силу неблагоприятных обстоятельств наблюдать унизительный спектакль выпало худощавому и неразговорчивому сыну. Потерянный, таща на спине рюкзак, он брел за двумя полицейскими в штатском к машине с мигалками, надеясь, что прилетевший метеорит поставит точку в этом деле. В машине все громко болтали. Когда мы прибыли на место, в массивное здание с облупившимся фасадом и большим полупустым двором, все несколько растерялись. Очевидно, они не знали, как ко мне относиться, как к нуждающемуся в защите ребенку или как к самостоятельному молодому человеку. У автомата с напитками девушка спросила, что я хочу. Кофе, шоколад или кока-колу? Мне ничего в горло не лезло. Я пробормотал: «Кофе, спасибо». Потом тайком выкинул почти нетронутый кофе в первую попавшуюся мусорку. Все говорили о каком-то докторе. Его уже известили? Он едет? Разумеется, я понятия не имел, кто это такой. В конце концов, меня оставили в душной голой комнате с высокими потолками, где отвратительно воняло скверным кофе и сигаретами. Мне вручили собранный наполовину альбом с карточками футболистов, забытый там сыном одного сотрудника. Думать о худшем означало предполагать, что мама не выживет, а отец не сможет мною заниматься. Привыкнуть к мысли, что я больше никогда не услышу ее голос и что обращенные ко мне слова отца не будут иметь никакого смысла. Окончательно проститься с квартирой, где я вырос, с тем, кем я себя считал, прочее говоря, с жизнью, которую долгое время, если не всегда, я по наивности полагал единственно возможный. Думать о худшем было все равно, что заглушить фантазию, запретить ее полет, строить новые реальные планы. Никогда прежде мне не было настолько трудно вообразить будущее, даже завтрашнее. К примеру, где я буду ночевать в ближайшие дни? А в ближайший месяц? Зачем заглядывать так далеко? Где я проведу следующую ночь? В общем, думать о худшем означало понять, что надежда — это старая хитрая шлюха, только и мечтает тебя обмануть, а затем прижать к стенке. Когда меня попросили назвать ближайшего родственника, мне пришел в голову только Джанни Сачердотти. «Это твой дедушка?» «Это мой дядя», — пробормотал я растерянно. Он давно не подавал признаков жизни. Зная его, я был уверен, что его нет в городе. На мгновение я даже подумал дать им телефон виллы Летиция, но от одной мысли, что дядя Боб и его семья окажутся втянуты в эту отвратительную историю, меня пробрала дрожь. Я не слышал, как он вошел. Теперь он сидел передо мной, словно призрак. Человек среднего возраста, скорее вялый, чем утомленный. Так выглядят те, кого только что вытащили из постели. Мятая рубашка, сползшие брюки, густые кудрявые волосы и порядком отросшая седая щетина. Еще затуманенные сном глаза горели, как угольки. Он невнятно поздоровался и бросил мне в лицо свое имя, которое, казалось, нарочно придумали таким, чтобы его невозможно было запомнить. «Доктор, ваш кофе», — сказал один из сотрудников. «Из автомата редкая гадость, сами понимаете, в этот час без сахара, верно?» «Да, дорогой, спасибо. Без сахара. Что там с психологом?» «Пока ничего. А с дядей?» «Тоже». «Ладно. Пожалуйста, когда они появятся, дайте знать». «Хорошо, доктор». «А мальчика мы ничем не угостим?» — спросил он, как будто меня там не было. «Он уже выпил кофе». «А, хорошо. Значит, он уже получил свою долю горечи». Он произнес это с улыбкой. Затем, словно поняв, что ляпнул не то, напрягся и начал возиться с набитой бумажками папкой, которую сотрудник положил ему на стол рядом с кофе. «Неплохо, да?» Я не сразу понял, что он говорит об альбоме с карточками, который я прижимал как мягкую игрушку. «Ага», — согласился я нехотя, словно давая понять, давно не балуюсь подобными вещами. «Ты что, не играешь в карточки? А мне так нравилось. Я думал, что заражу этим сына, но куда там? Ты мне поверишь, если я скажу, что он любит балет?» «Балет?» «Не говори, что ты его тоже любишь». Я пожал плечами, словно желая сказать, с трудом себе представляю, что это такое. «Да уж, кто любит балет? Разве что какая-нибудь обвешанная драгоценностями старая корга. Тебе, наверное, нравится ходить на стадион. Скажи, за кого ты болеешь?» Я не ответил. Впрочем, все это не имело никакого значения. Все это было неважно. Наверняка он пытался отвлечь меня, что ж, весьма похвально. Но у меня в голове крутилась единственная и самая естественная мысль. «Как там мама?» Набравшись смелости, я спросил, есть ли о ней известие. «Только что разговаривал с больницей. Сейчас они проводят очень сложную операцию. Попросил держать меня в курсе». Больше он ничего не добавил. Не сказал, не волнуйся, она в хороших руках, она еще молодая, вот увидишь, справится. Вспомнив его появление, я удивился, что он поинтересовался у полицейского о психологе и о дяде, а не о пациентке на операционном столе. Я спросил, может, мне стоит поехать туда, к ней. «Прости, а зачем? Всем мешать, и потом мы сделали, как ты просил, позвонили твоему дяде». Найти его оказалось непросто. Он был в Тоскане на отдыхе. Едет сюда. Лучше его дождаться, нет? Кстати, твой дядя — важная шишка, большой человек. Представь себе, когда я учился в университете, я был мальчишка, чуть старше тебя, то заводил будильник на 5:30, чтобы забить место на лекциях знаменитого профессора Сачердоти. Я ожидал чего угодно, но только не столкнуться с ним спустя несколько лет как с соперником. Знаешь, потом это случалось не раз. Он твердый орешек. Лучший адвокат по уголовным делам, с которым я когда-либо имел дело». «С соперником? В каком смысле соперником? Кто это такой? Чем он занимается? Почему его называют доктором?» Я решил, что маме он вряд ли понравился бы, потому что он говорил с римским акцентом. А мне, наоборот, это нравилось. Все равно, что болтать с одноклассником. Возможно, именно этого он втайне и добивался. Благодаря диалекту приветливость не выглядела напускной. Нельзя, чтобы я чувствовал себя не в своей тарелке. «Но если хочешь, мы об этом поговорим», — сказал он. «О чем?» «Ну, о том, что ты чувствуешь». «Я не знаю, что сказать». «Конечно, конечно. Понимаю. Можно только вообразить». «Послушайте», — сказал я, теряя терпение, пытаясь быть храбрым, — «зачем мы здесь сидим? Может быть, лучше...» «Я же сказал, мы ждем твоего дядю. Он просил, чтобы ты подождал». чтобы никуда отсюда не уходил. В конце концов, насколько нам известно, он твой ближайший родственник. Теперь, по крайней мере, пока все не наладится, а мы все на это надеемся, ему придется с тобой заниматься. Если мы уйдем, и потом куда? Я не смогу его предупредить. Я знаю, что это тяжело, но пока что нам остается ждать. Поверь, у нас нет других вариантов. Последовало недолгое молчание. Пока он просматривал бумаги в папке, я вытащил плеер. «Я ошибаюсь, или ты играешь на гитаре?» — сказал он вдруг неизвестно почему. Возможно, увидел плеер. «Откуда вы знаете?» «Я ясновидящий. Знать — моя работа. Да нет, шучу. Мне рассказала сотрудница, которая тебя сюда привезла. Она видела гитару, плектры, ноты». Так уж мы устроены, вечно суем нос в чужие дела. Ах, вот что было в папке. То, что написали полицейские, нечто вроде протокола. Так что, ты играешь? Да, играю. Каждый день занимаешься? Да. И сегодня тоже? Конечно. Вечером? Нет, утром. Какую музыку ты играешь? «Да никакую, просто упражняюсь». «А что это за упражнение?» «Гаммы». «Ты смотри, настоящий профессионал. А родители не достают?» «В каком смысле?» «Ну, шум и все такое». «Они ни разу ничего не сказали». «В общем, они тебя поощряют». «Ну да». «А с кем ты играешь?» «Один». «Один? Да ты что, разве играть в группе не веселее?» «Иногда я играю с папой». «Ну, это хорошо. Вы часто играете вместе?» «Я же сказал, иногда». «И сегодня утром вместе играли?» «Нет, сегодня нет». «Почему?» «Его не было». «Он был на работе?» «Не совсем». «А где же?» «Я не знаю». «Что значит? Я не знаю. Ты уже вполне большой и сообразительный, чтобы знать, куда уходит утром отец». «Он уже некоторое время не живет с нами, но вы должны это знать. Вы же все знаете, ведь так?» «Туше. Вот видишь, ты, парень, не промах. Я этого и правда не знал. Значит, родители разошлись». «Не совсем. Он ушел на некоторое время». «Но ведь перед этим... Прости, что обращаю на это твое внимание. Он был дома. Там мы его и обнаружили». «Я спал, когда проснулся, он был в гостиной». «Значит, ты давно его не видел». «Я его видел днем». «Была его очередь?» «В каком смысле?» «Проводить с тобой время». «Не сказал бы». «А как бы ты сказал?» «Я вам уже объяснил. Официально они не разошлись. Нет никакой очереди. Но я его очень давно не видел». «Ну, сколько?» «Я был за границей с дядей. После отъезда я папу не видел». «За границей? А где?» «В Нью-Йорке». «Неплохо. Нью-Йорк. Какой шик. Мой сын продаст душу дьяволу, лишь бы поехать в Нью-Йорк. Рано или поздно придется его туда отвезти. Это серьезное, дорогущее путешествие. В общем, ты вернулся из Нью-Йорка, а отец пропал». «Точно». «Тебе, наверное, было обидно». «Это было ожидаемо». «Потому что родители ссорятся?» «В общем, да». «Да, жаль, но знаешь, так бывает. Нет ничего труднее, чем сохранять брак. Но ты сказал, что видел его сегодня днем». Я объяснил, что пошел посмотреть на новую джелатерию и наткнулся на отца. «У подъезда?» «Не совсем». «А где же?» «На другой стороне улицы». «Значит, он тебя ждал?» Мне не нравилось, как складывался наш разговор. Его вопросы становились все дотошнее. Я не собирался говорить об отце, не хотел рассказывать о проведенном с ним страшном дне. Разговор клонился к этому, и мне хотелось как-то выпутаться, но как, я не знал. В том, как доктор настойчиво меня расспрашивал, было что-то, что не позволяло увести беседу в другую сторону. Я как будто играл очередную партию в шахматы на время, которые так нравились маме. Она твердила, что это полезно для ума, что так учишься рассуждать. Единственная игра, в которую она играла со мной. Трудная, потому что ходить надо быстро и плавно. Малейшая задержка могла оказаться фатальной. Ошибка, подумал я, в том, что я позволил этому человеку сделать первый ход. Тем самым я уступил ему преимущество, которое было непросто вернуть. Мне хотелось начать все сначала, пойти в контратаку, застать его врасплох неуместным вопросом. О его сыне, жене, о работе. Ах, будь у меня еще хоть несколько секунд, чтобы продумать стратегию. Но рот уже действовал самостоятельно, произнося слово за словом. Кроме того, меня сковывало подозрение, что ему известно обо мне и всех нас куда больше, чем я думал. «Почему все называют вас доктором?» — спросил я, пытаясь вырваться из угла, в который меня загнали. «Какая у вас специальность?» «Да, меня так называют, ты прав. А ты наблюдательный, молодец. Вырастешь, станешь отличным полицейским. Не как эти зануды». «Шучу. Если честно, я не люблю, когда меня так называют. Чувствую себя старым и куда более важным, чем я есть на самом деле. Наверное, дело в моем университетском дипломе. Как парковщики называют всех подряд адвокатами, так и для всех я доктор». «Вы так и не сказали, что вы окончили». «Потому что это сложно, ты не поймешь. Скажем так, хотя я не достоин чистить ему ботинки, я работаю в той же сфере, что и твой дядя. Знаешь, что такое юриспруденция? Так вот, я работаю в судебной системе этой страны. Я один из винтиков сложнейшего механизма. Ничего особенного. Но мне нравится моя работа. Правда нравится. Позволяет держать руку на пульсе. А еще встречаться с такими отличными ребятами, как ты. Удовлетворен?» Ни капельки. На самом деле он ушел от ответа. Выкрутился. Увы, воспитание и сдержанность не позволяли мне настоять на своем. «А теперь ты ответь на мой вопрос». «Какой вопрос?» «Ты думаешь, отец тебя ждал?» «Думаю, да». «И, вероятно, вы вместе пошли за мороженым?» «Да». «Вкусное?» «Так себе, он не доел». «Потому что невкусное?» «Оно упало». «Он его специально выбросил?» «Нет-нет, случайно». «Черт возьми, ну да, очень обидно. Вы купили еще?» «Нет, ему больше не хотелось». «И что же вы сделали?» «Ничего, посидели на лавочке». «На лавочке, значит, вы разговаривали?» «Конечно, разговаривали». «А о чем?» «Откуда я помню? О многом, мы давно не виделись». «Ты можешь ответить точнее?» «Нет, не могу и не хочу. Я хочу поехать в больницу прямо сейчас». «Конечно, понимаю. Ты потрясен, думаешь о другом. Все правильно. Но если тебе не хочется говорить об отце, если ты думаешь о матери, все правильно. Так и должно быть в нынешней ситуации. Что ж, давай поговорим о ней». «Что вы хотите знать?» «Когда ты вернулся домой, ты рассказал ей об отце?» «Нет». «Почему?» «Мы с ней мало разговариваем». «Ты хочешь убедить меня, что вы настолько мало общаетесь, что ты не почувствовал необходимости сообщить, что отец околачивается возле дома?» «Я вас ни в чем не хочу убедить». От ярости я почти кричал. «И мой отец нигде не околачивался». «Ладно, ладно, как хочешь. Дело не в этом. Просто я не понимаю, почему ты промолчал, мой мальчик. А мне надо это понять. Грустно в этом признаваться, но мне платят за то, чтобы я понимал». «А мне нужно в туалет, и мне никто ни за что не платит». «Минуточку, давай закончим это дело, и потом оба пойдем освежимся, обещаю. Только объясни мне, пожалуйста, почему же ты ей ничего не сказал об отце?» «Повторяю, мы мало разговариваем. И к тому же...» «К тому же?» «Я был на нее обижен». «Почему?» «Не знаю, я ей нагрубил». «Когда?» «До того, как вышел из дома». прежде чем пойти за мороженым, прежде чем встретить отца, ты ей нагрубил?» «Точно». «Сначала ты ей грубишь, потом обижаешься». Он невольно улыбнулся. «Ничего плохого в этом нет. Мой сын тоже периодически обижается и грубит моей жене. Так уж устроены дети, особенно мальчики. С определенного возраста они начинают обижаться и грубить. Это, конечно, неприятно, но это их законное право. Неловкая попытка стать независимыми. Не расстраивайся, ты не должен себя винить». «А я и не виню», — рявкнул я. Я действительно не был уверен, можно ли назвать то, что я чувствовал, то, от чего перехватывало дыхание, чувством вины. Я никудышный сын, за всю свою жизнь не был настолько болезненно связан с судьбой своих родителей. С той минуты, когда я услышал душераздирающий вопль отца, увидел, как он рванулся на балкон, меня терзали мучительные электрические разряды, и руки-ноги надолго немели, как будто кровеносные сосуды наполнились наркотиками и ядом. Мысль о том, что этот человек, благодаря сверхспособностям, понял, что это за токсины, угадал, какие они имеют убийственные последствия, окончательно загнали меня в угол. Я догадался, в какую адскую игру меня втянули. «Правильно, ты не должен чувствовать себя виноватым. Но ты мне еще не объяснил, почему вы поссорились». «Мы не ссорились». «Тогда почему ты ей нагрубил?» «Откуда я знаю? Взял и нагрубил». Прибавить к этому всего один слог означало вступить на минное поле правды. Какая мне была выгода признаваться, что я накинулся на первого и единственного человека, который оказался рядом? Подобное объяснение повлекло бы за собой много других неприятных, уводящих в сторону. Чего стоил один только сюжет, третьесортный teen comedy, в который я был задействован по полной. Любовь к странноватой кузине, которая подарила мне больше, чем девушки из высшего общества обычно дарили паренькам, типа меня. Я должен был бы сказать ему, что из-за невозможности поговорить по телефону с капризной синьориной у меня испортилось настроение, которое, если честно, и так было довольно кислым из-за размышлений о социальной несправедливости. Как было смириться с тем, что пока я задыхаюсь в городе, она бездельничает на побережье среди агов, лимонных рощ и томных закатов? Тут мне следовало бы подробно остановиться на необоснованных обвинениях, которые отец бросал сачердотти, шайка развращенных людишек, проклятый еврей. А затем прибавить, что подобные суждения не только меня не возмущали, но и подтвердили подозрение, что я отношусь к наименее пышной ветви генеалогического древа, к его сухой ветви. Ах, насколько была бы прекрасна жизнь, если бы родители никогда не существовало. Насколько беззаботно я жил бы, будь я любым другим членом семейства Сачердотти. В общем, лучше было молчать. Тем паче, что среди свистопляски шумных и бессвязных мыслей все ярче выделялась одна по-настоящему опасная. Подозрение, что то, как я обошелся с мамой, прежде чем отправиться спать, словом, показная сыновья неблагодарность, дала ей предлог, а также дала толчок и нужную смелость покончить со всем этим. По сути, потребовалось немного прыгнуть в пустоту, чтобы избавиться от неотступных мыслей о поражении и вывести своего удрученного отпрыска из убийственного домашнего кюльдизак тупика. Конечно, если все так и было на самом деле. «Тем не менее, полагаю, ты не должен взваливать на себя вину», сказал он, вновь проявляя поразительные телепатические способности. «Мы же здесь не для того, чтобы решать, кто прав и кто виноват, верно?» «Вот именно, я уже начал терять терпение. Я до сих пор так и не понял, зачем мы здесь и о чем беседуем». «Я понимаю, что ты устал, растерян, что у тебя больше нет сил, но я уверяю тебя, это поможет». «Поможет чему?» «Все прояснить. Не знаю, как ты, а мы до сих пор ничегошеньки не поняли». «Что нужно понять?» «Ну, например, как твой отец оказался дома в 3 часа ночи. Ты говорил, что они разошлись, что у них напряженные, испортившиеся отношения, что он больше не живет с вами. Тогда почему он был в квартире?» Поняв, что собеседник чрезвычайно некрасиво пользуется всяким моим откровением, я решил спрятаться за невозмутимым «no comments». «Поэтому важно знать, о чем вы сегодня говорили, в каком он был состоянии». Я был не настолько растерян, не настолько смущен и не настолько глуп, чтобы не догадаться. Между эмоциональным состоянием отца в тот день и физическим состоянием мамы в эту минуту существовала причинно-следственная связь. Именно это мешало мне сообщить любопытной вороне в штатском однозначно компрометирующие сведения. Не то чтобы я хотел защитить возможного убийцу. Я только просил не возлагать на меня груз, который со временем мог меня раздавить. Не я должен был обвинять или обелять отца. Вообще-то так меня воспитали. Семья, особенно мама, научили меня вести себя как мафиози. Держи язык за зубами, а потом будет видно. «Я не понимаю, о чем вы», — попытался выкрутиться я. Тогда он спросил. «Он был пьян?» И впервые взглянул мне прямо в глаза. Он вел себя так, будто не сомневался, чтобы прочесть твои мысли, достаточно не сводить с тебя глаз. Я ответил, что точно не знаю. Затем, продолжая лгать, объяснил, что не знаю, как выглядят пьяные. Я в своей жизни их не видел. От него пахло не как обычно. От него пахло папой. «Странно», — заметил он с сарказмом. «У него в крови больше алкоголя, чем в состоянии вынести нормальный человек. Мы сделали тест. Удивительно, как он еще стоял на ногах. Черт возьми, твой отец крепкий мужчина». Вдруг я осознал, что уже некоторое время не думаю о нем. Я как будто отправил его в зону мозга, отвечающую за абстрактные виртуальные условные идеи. Или как будто моя фантазия, ослепленная постоянными вспышками, которые, вероятно, доносились из операционной, где мамино тело боролось за жизнь, не могла нарисовать столь же светлый фон для отца. Возможно, и он где-то здесь, его тоже держат против воли в этом массивном, разветвленном здании. Возможно, его тоже подвергают допросу с пристрастием, замаскированному под невинную беседу. Я гадал, насколько ему тяжело жить новой жизнью, жизнью главного подозреваемого. Прошу прощения, но в то время мои юридические познания, неизбежно испорченные голливудскими фильмами, самое большее позволяли отличить оболганного невинного от настоящего коварного преступника. Манихейская диалектика, которая, если задуматься, вряд ли годилась для нашего случая, в котором было столько оттенков и столько неоднозначного. «Алкоголь — это опасный зверь, а твой отец был пьян в стельку. Скажи, по крайней мере, показался ли он тебе опасным?» «Да нет, нет», — запротестовал я изо всех сил. «Он никому не угрожал, он только плохо соображал, нес какую-то ерунду, вот и все». «Ага, значит, ты это признаешь?» «Что?» «Что он был не в себе, что у него поехала крыша». «Ничего я не признаю». «Ну как же, ты ведь только что сказал, он плохо соображал, нес ерунду, даже подумать страшно. Ты что, такой здоровый, сильный мужчина и пьяный в стельку?» «Ну да, похоже, он сорвался с тормозов». «Ничего подобного, он просто плохо соображал, я же вам говорил. Мы съели по мороженому, он был в порядке». «До такой степени, что не удержал его в руках?» «Со всеми случается, с вами так не бывало?» «Конечно. Мы все бываем неловкими, однако при таком содержании алкоголя в крови это куда вероятнее», — сказал он, доставая из проклятой папки какую-то бумагу и бросая ее на стол с видом человека, который только что сорвал банк. С таким же видом мама по окончании наших скоротечных партий шептала «шах и мат». «А теперь», — его голос звучал серьезно, твердо, без иронии, — «теперь ты должен нам рассказать, что ты видел». «Когда?» «Сегодня ночью, до того, как приехали мы. Что ты видел и слышал?» «Ничего», — сказал я, зная, что это одновременно и правда, и ложь. Он фыркнул и сурово взглянул на стопку бумаг из папки. Полистал, заглянул в некоторые, затем объяснил. Нас вызвали соседи незадолго до происшествия. Насколько можно судить, из вашей квартиры доносился громкий шум, крики, звук бьющейся посуды и тому подобное. Ты правда хочешь нас убедить, что ничего не слышал?» В последние минуты он заменил более свойское первое лицо единственного числа более холодным множественным числом. Как будто, устав говорить от себя, выступал от имени неопределенного множества лиц. Теперь, спустя много лет, я по-прежнему спрашиваю себя, связана ли перемена интонации моего собеседника с тем, что меня вдруг охватило острое желание оправдаться. Настоятельное, непреодолимое, словно приступ кашля. «Я ничего не видел. Я ничего не знаю», — бурчал я, словно разговаривая сам с собой. «Забавно, ведь меня никто не обвинял». «Конечно, нет», — ответил он. Голос опять зазвучал сдержанно, вселяя уверенность, в отличие от глаз, в которых все ярче горел победный огонь. Должно быть, он чувствовал себя генералом, который, проиграв в мелкую битву, уже держит в руках победу и топчет врага. «Более того, если уж быть до конца честным, ты жертва, невинная жертва. Ты хочешь защитить отца, это нормально, но его не надо защищать, ему надо помочь. А помочь ему можешь только ты один. Помочь — значит рассказать, что случилось, ничего не упустив, сделать так, чтобы самая жестокая правда вышла наружу. Что ни говори, а правда еще никому не причиняла зла». Прежде чем пойти в последнюю атаку, он взял небольшую паузу. Потом с видом библейского пророка торжественно произнес: «И знай, если ты солжешь сейчас, когда твоя мать находится между жизнью и смертью, ты навсегда останешься лгуном». И тут я понял, что как бы ни сложилась моя жизнь, сколько бы бед она мне ни готовила, я никогда не буду чувствовать себя так, как в это мгновение. Можно ссылаться на то, что тебе одиноко, когда девушка не звонит, когда один из родителей исчезает, когда город пустеет, друзей не видно. Все это неприятные, но второстепенные обстоятельства. Все пройдет, все переменится, ничего близкого к кошмару наяву, который, в отличие от кошмарных снов, не сменится несущим избавление пробуждением. Забудьте о том, что замкнутый подросток чувствует себя никому не нужным, забудьте о болезненной гордости поэта-романтика, забудьте о странствиях анахорета по пустыне, о путешествиях исследователей на край света, о полетах астронавтов на другие планеты. Одиночество — это не выбор, это несчастный случай, который не предполагает душевного роста или нравственного совершенства. Зовите его свободой, если хотите, но знайте, что это бессмысленная, безумная, никуда не ведущая свобода. Пока мой инквизитор воспевал блеск истины и убогость лжи, ставя меня перед моральным выбором, который определит мою дальнейшую жизнь, я думал о том, что единственный на свете человек, имевший право и желание давать мне советы, указать правильный путь, лежит на операционном столе, находясь между сознанием и пустотой. Лишь она могла посоветовать мне, как поступить с отцом, пожалеть или осудить. Лишь она открыла бы, кто виноват. Однако, зная ее хорошо, я понимал, что от нее не всегда стоит ждать правды, что она из тех женщин, для которых правда, опасность и ребенка от нее следует ограждать. И что тогда? Судьба распорядилась, чтобы именно в эту минуту, пока я терзался, пытаясь придать своим несчастьем философский смысл, за миг до того, как я окончательно оправдаю или объявлю виновным отца, из коридора донесся шум склоки, мгновенно разрушивший грозные чары. Тогда я заметил и воспринял как добрый знак, что в ставни проникают робкие лучи рассвета. Окна были расположены высоко, почти под потолком. Я их сперва не увидел. Что за спор разгорался за дверью, было нетрудно понять. Один голос возмущался: «Что вы делаете? Туда нельзя!» Другой, одновременно знакомый и властный, вселяющий уверенность и сердитый, протестовал: «Нет, можно, я дядя. Я уверяю вас, что я достаточно хорошо знаю закон, чтобы понимать, то, что здесь происходит, его нарушает». С лица моего мучителя исчезли следы триумфа. Он вскочил и бросился к двери. «Наконец, профессор, мы вас ждали. Какая трагедия, какая ужасная трагедия!» Хотя в этой хронике мне не раз доводилось воздавать хвалу безграничному великодушию Джанни Сарчедотти, боюсь, прежде я не делал этого с должным пылом. Возможно, потому что, когда я пишу об этом, мне до сих пор трудно прогнать тени, омрачающие искренность его чувств и честность поступков. Так вот, прекрасно понимая, что сейчас не время рассыпаться в комплиментах и любезностях, позвольте мне сказать, что и сегодня, спустя много лет, ничего не вызывает во мне такого чувства благодарности, как воспоминание о том, как дядя Джанни ворвался в комнату пыток со своим оружием, боевым духом, исключительными познаниями и нежными отцовскими чувствами. Ему пришлось вскочить ни свет ни заря, долго мчаться на машине, спеша мне на помощь, но это ни в малейшей степени не отразилось на его облике. Настолько безупречным, что он выглядел щеголем. Вот он, мой Бонза, в лучшем летнем наряде, преисполненный неисчерпаемой энергией. Доэкс машина. Бога из машины. Как я уже говорил, гнев не ослаблял, а, напротив, подпитывал его диалектический дух. «Могу я узнать, что здесь делает мой племянник? Почему он не в больнице рядом с матерью?» «Мы ждали вас, профессор». «Профессор здесь ни при чем. Вам известно, что мой племянник несовершеннолетний. Вам известно, что с ним можно беседовать только в присутствии законного представителя или опекуна. Вам известно, что у него есть право на помощь специалиста-психолога. Но даже помимо этого, неужели нельзя проявить милосердие? Как же так? Вы хоть понимаете, что пережил этот мальчик?» «Уверяю вас, что...» «В чем уверяете?» Потом, обращаясь ко мне с той же библейской торжественностью, которую смягчали звучащие в голосе нежность и жалость, дядя велел мне взять рюкзак, не забыть плеер и следовать за ним. 5. Лишь до бесстыдства самоуверенный человек мог с легким сердцем проживать один в квартире столь впечатляющих размеров. Если честно, не совсем один. Он делил жилье со слугой, полное имя которого заслуживает отдельного примечания. Вашингтон Роммель Родригес. Трудно представить, какая требуется идеологическая нейтральность, чтобы назвать, как Родригесы, третьего сына парочкой имен, первое из которых отсылало к отцу американской демократии, а второе — к нацистскому военачальнику. Кстати, у возвышающейся на противоположной стороне улицы барочной церкви, как я позднее узнал, название было еще выразительнее и, учитывая обстоятельства, не сулило ничего доброго. «Санта Мария дель Орационе э Морте». В переводе с итальянского — «Церковь Святой Марии, моления и смерти». Знаю, в этот час мы должны были находиться в больнице, но дядя Джанни предложил сначала заехать домой, принять душ и быстро перекусить. Он ждал известий от старинного приятеля, врача-терапевта, работающего в больнице, куда поместили маму. Чтобы получить сведения из первых рук, дядя вытащил его из постели глубокой ночью. Приятель заверил, что дежурит отличный хирург, а также подтвердил, что клиническая картина серьезная, очень серьезная. В общем, дядя Джанни, прежде чем заставить меня томиться в больничном зале ожидания, решил сначала еще раз поговорить с приятелем. Верив меня заботам слуги эквадорца, он исчез в кабинете в дальней части квартиры. Было заметно, что Вашингтон, хотя и был намного моложе, после долгих лет совместной жизни достиг со своим работодателем, для которого он также являлся секретарем, водителем и цирюльником, такого же симбиоза, какой бывает между супругами. Он обращался к дяде на «ты», не забывая при этом назвать его «профессором». Это слово он произносил с одной нежной свистящей «С». Приказы он выполнял, прежде чем они прозвучат. Гора чемоданов у входа, закрытая белыми чехлами, мебель, запах нафталина и поблескивающие в спертом воздухе сероватые пылинки свидетельствовали о том, что последние недели в доме никто не жил. Дядины покои с изумительными кессонными потолками занимали целый билетаж величественного здания на Виа Джулия. Проходные комнаты с книжными шкафами вдоль стен вели в главную гостиную, набитую старинными консолями, китайскими безделушками и произведениями искусства. Огромные окна закрывали плотные шторы из зеленого бархата, а скрипучий паркет украшали мягкие персидские ковры, которые, если взглянуть на них издалека, складывались в пестрое лоскутное одеяло. Нечто среднее между залом приемов и альковом, погруженное в таинственный полумрак, гостиная, казалось, была предназначена не для удовлетворения буржуазных потребностей хозяина, а служила амбициями светского человека и либертина. Вашингтон приготовил мне теплую ванну, дождался, пока я в нее нырну, и убежал за едой. Возрожденный тонизирующими водными процедурами, я попал в новый мир. Был ли это фокус или волшебство? Но залитый утренним светом дом казался ожившим, как сказочные сады, наконец-то избавленные от злых чар. Диваны, с которых сняли чехлы, сияли тысячами золотистых узоров. Свежие цветы украшали кофейный столик и камин перед ним. За окнами виднелась выложенная плиткой просторная терраса, большой кованый стол и ряды ваз с душистыми растениями. В столовой уже был накрыт завтрак, не уступавший гостиничным. Чай, свежевыжатый апельсиновый сок, круассаны, тосты, сливочное масло и разные сорта джема. Подобная забота показалась мне чрезмерной, но, очевидно, здесь так принимали гостей. «Угощайся», — подбодрил меня Вашингтон. «Твой дядя еще разговаривает по телефону». После пиршества я разомлел, чтобы продлить удовольствие, улегся на один из стоящих в гостиной диванов. Кто-то сказал, если не ошибаюсь, прямо Леви, что полного несчастья не бывает. Мы странные и, наверное, неправильные создания. Подумать только, еще вчера я мечтал о смерти. Из-за чего? Из-за какой-то придурочной, которая никак не перезванивала. А что теперь? Мать при смерти, отец рискует отправиться на каторгу. Сам я, скорее всего, проведу остаток юности в семейном детском доме. В общем, в сиротском приюте. И тем не менее, я настолько объелся и устал, что задремал, убаюканный звоном колоколов и мерным шумом машин. В этом месте более добросовестный повествователь пересказал бы запутанный вещий сон. Увы, даже населяющие сны создания не стесняются чудить, если мозг, пусть и не напряженно, но работает. Моя же голова, ослабевшая из-за неожиданного штиля, напоминала шлюпку, покачивающуюся на волнах среди моря. Куда ни обрати взгляд, горизонт казался ровным, бесконечным, подернутым, размывающей его голубенькой дымкой. Так продолжалось, пока в видении не прозвучало мое имя, которое повторили несколько раз, словно голос Бога донесся с далеких небес. «Меня звали». «Эй!» — прошептал дядя Джани. «Да ты никак уснул». «Нам пора?» — спросил я, приподнимаясь. Было стыдно, что он застал меня спящим. «Нет, лежи, лежи, мы можем поговорить». «Да». «Я хотел сказать тебе про маму». «Что?» «Мама, да, в общем, твоя мать. Они ничего не смогли поделать». Лишь спустя много времени, не помню как и при каких обстоятельствах, я узнал, что когда дядя решился мне об этом сказать, точнее, пробормотать, мамы давно уже не было. Сердце не выдержало. Несколько часов я единственный об этом не знал. Я принял ванну, поел и даже подремал, набирая сил. А мама уже ушла.